«Вот твоя еда!» — буркнул он и сунул ей под нос подпаленное пузырящееся мясо. «Можно, конечно, Алла или Лада, но мне больше нравится Ада». «Так почему ты в тюрьме?» «Здесь я не в тюрьме. Я бывшая узница из Ада». «Я не это имел в виду». «Ух ты!» — вздохнула она, понюхав скатомедузу. «Наверное, лучше было оставить ее сырой». «Ты же обещала мне все рассказать, если я спрошу, как тебя зовут». «Я обещала тебе соврать», — ответила она. «Что я и сделала». «Вранье насчет имени не считается». «Вранье», — сказала она вкрадчиво, — «свелось бы к тому, что я сказала бы тебе, почему меня посадили в тюрьму». На какое-то мгновение он был сбит с толку. «Не понимаю тебя». «А тебе нужно?» «Да». «Зачем?» «Не знаю», — уныло признался он. «Можешь забрать свою горелую рыбешку». «Зачем?» «Чтобы отплатить мне за вранье. Наказание. Месть». «Так ведь еда пропадает». «В таком случае можешь сделать мне больно как-нибудь иначе. Например, ударить». Орло задумался. Предложение было весьма привлекательным, хотя не исключено, что она опять его дразнила. Его удар не достигнет цели или окажется поводом для смертельного ответа. Именно так дрался Атон, и даже в игре он был опасен. Зато так можно проверить, понимает ли она что-нибудь в драке. Если он нанесет сильный удар, быстро поставит блок и одновременно отпрыгнет, игра будет стоить свеч. «Да». «Ударь меня», — проговорила она, заложив руки за спину и подняв голову. Так она была очень мила. Орло ударил. Его кулак быстро и сильно поразил ее подбородок и отбросил девочку назад. Он был доволен. Ему удалось предотвратить встречный удар и без вреда покинуть пределы ее досягаемости. Ада упала, словно сломанный сталагмит. Затылок хрустнул о каменную стену. Она лежала почти так же, как и тогда, когда он нашел ее, но на этот раз не плакала. Тотчас же Орло раскаялся в содеянном. Он не осознал, насколько он крупнее ее и сколь слабо ее сопротивление. Теперь стало очевидно, что Ада — ничтожный боец. Она взбесила его и навлекла на себя воздаяние, ожидая разве что чисто символический удар. Он был расстроен, но не собирался причинять девочке вред. Орло сел на корточки и осмотрел ей голову. Сквозь желтые волосы сочилась кровь, окрашивая их в алый цвет. Он зачерпнул воды в реке и плеснул Аде на голову, чтобы промыть рану. Девочка была жива, но он знал, что повреждение головы способно медленно убить ее или превратить в зомби. Потеря крови тоже вредна и к тому же могла привлечь хищников. Орло понял, что убийство дается ему намного проще, чем лечение. «Хтон!» — с болью воскликнул он, обращаясь за помощью к своему другу-богу. Но Хтон по-прежнему не отвечал. Орло быстро прикинул свои возможности. Можно бросить ее в реку, сплавить к ближайшей китомедузе. Кита-медуза средних размеров